Глава 32. Мы поднялись на высокое крыльцо, и я, положив сумки, забежала вперед и открыла перед стариком дверь, ведущую в дом. Дверь нехотя скрипнула, но в дом отвела. И знахаря с Никой, и меня, и Майя. А потом, посчитав, видимо, что и так перетрудилась, категорически отказалась закрываться самостоятельно, оставив щель сквозняковишну. Пришлось опять мне заниматься вредным бабьем. Это отвлекло меня буквально на пару секунд, но их деду и Майю хватило, чтобы исчезнуть в пузе дома, потому что жилище знахаря вовсе не было убогой покосившейся избушкой. Дед Тихон в свое время обустроил свой лесной хутор весьма основательно. Про забор из бревен я уже упоминала. Так вот, внутренние, так сказать, дворовые постройки забору ничуть не уступали. И сарай для сена, и теплый коровник, в котором шумно вздыхала рыжая Марфута, бесперебойно поставляющая хозяину вкуснющее молоко, и даже убежище местного бомонда курятник, все это было сложено из ровненьких, умело обтесанных бревен. Но это были так, безделушки-шкатулочки, по сравнению с домом. Мне всегда, когда я приезжала к деду Тихону в гости, казалось, что именно здесь, в этом доме-тереме, Александр Роу снимал свои сказки. Высокое крыльцо, резные перила, ажурные наличники на окнах, задорный петушок-флюгер на крыше. Видно было, что знахарь любит, холит и лелеет свой дом, а дом любит своего хозяина. Во всяком случае, здесь всегда было тепло, душевно и уютно. А еще здесь было много комнат. Я, если честно, толком и не знала, сколько именно, потому что с обзорной экскурсией по дому не шарилась. И куда мне теперь идти? Я села в самой большой комнате, настоявшую у стены лавку, пристроила рядом свой багаж и решила подождать, пока меня хватится. Впрочем, нет, я не хочу, чтобы меня хватали. Лучше так. Подожду, пока старик не обнаружит мое неприбытие к месту назначения. Обнаружил, только, похоже, не старик, а пес. Послышалось стоканье когтей по доскам пола. В комнату вбежал Май, схватил зубами одну из привалившихся к моим ногам сумок и поволок заикающуюся от испуга торбу вглубь дома. Я суетливо вскочила и, не забыв прихватить остаток багажа, бросилась следом за путеводным хвостом, без которого я, если честно, точно заблудилась бы, потому что Май повел меня в мансарду дома, где я никогда раньше не была. Даже и не предполагала, что здесь, под крышей, есть жилые комнаты. Лестница, ведущая туда, стратегически притаилась в самой дальней части дома. Чтобы найти ее, надо было миновать комнату самого деда Тихона, а сюда я без хозяина никогда не заходила. Узкая и скрипучая лестница явно не привыкла, чтобы ее топтали так часто, поэтому тряслась и жалобно охала. Почти как я, взбираясь с тяжеленной сумкой по ее деревянным ребрам. Путеводный хвост давно исчез вместе со своим хозяином, но теперь я не заблужусь. Это если бы тут были три сосны, тогда да, тогда точно заблудилась бы. Я дама бывалая, а в двух комнатах, одна из которых проходная, блудить сложно, да и не хочется блудить. Еще карабкаясь следом за Маем по лестнице, я уговаривала заистерившее было сердце успокоиться. Да, опять мансарда, но ведь это совсем другая мансарда, не такая, как в Сан-Тропе. Вряд ли в доме православного деда Тихона следует искать храм Вуду Перестиль. Просто это место наиболее защищенное от непрошенных гостей, да и незаметно сбежать отсюда довольно сложно, каким бы сильным колдуном ты ни был. Надо было тщательнее подбирать тело носителя, урод. Маленькая девочка мало что может сделать. Так что, господа параллели, аналогии и сравнения, собрались кучненько и вон отсюда. Мешайте только, шантропа истеричная. Я, пыхтя и сопя, как паровоз, показанный братьями Люмьер, прибыла, наконец, на место. Так, наконец, или на место? А, неважно. В комнату, в общем. Одну из двух разместившихся в мансарде. Это была довольно просторной, пусть и не перегруженной меблировкой, но все необходимое здесь было. Широкая кровать с металлическими шишечками в изголовье, такая же была у моей кубанской бабушки, старинный деревянный шифоньер, массивный стол и чинно расположившиеся вдоль стены стулья. На полу лежали домотканные дорожки, стол накрывала чистая, хоть и пожелтевшая от возраста скатерть. Высокая перина, горка подушек на кровати, с любопытством выглядывавших из-под кружевной накидки. Господи, я словно вернулась на 30 лет назад. Родители отвезли меня на лето к бабушке на Кубань. Сейчас утро, бабуля убежала на базар, чтобы побаловать внучку спелой черешней, а я только проснулась. И впереди чудесный летний день, наполненный солнцем, купанием в речке, смехом и радостью. Если бы. Давно уж нет на этом свете моей бабули Анны Ивановны, да и с купанием в речке в конце февраля в наших широтах как-то не очень. Но самое главное, с солнцем, светом и радостью в ближайшей перспективе пока туговато. Я поставила сумку на один из стульев, туда же отправила куртку, ботинки, с которых моментально натекла грязноватая лужица, засунула под стул и, стараясь идти по пестренькой уютной дорожке, направилась в сторону полуоткрытой двери, откуда доносился приглушенный голос старика. Судя по определенному ритму речи, знахарь читал либо молитву, либо заговор. Я на цыпочках подошла к двери и осторожно заглянула внутрь. Эта комнатка была раза в два меньше проходной, славная такая спаленка. Кровать с непременными шишечками, только поуже, коврик с оленем на стене, пестотканный половичок у кровати, деревянная ширма в углу — вот, собственно, и вся обстановка. А больше и не надо. Ника в свитерке и колготках крепко спала на кровати. Похоже, процесс стаскивания комбинезона и ботиночек ее совсем не побеспокоил. Малышка лежала на спине, раскинув ручки в стороны, кольца волос прилипли к вспотевшему лобику, губы шевелились во сне, глазные яблоки под закрытыми веками метались туда-сюда, словно два загнанных зверька. Грудь вздымалась высоко и часто, дыхание стало хриплым, ей словно снился кошмар. Вернее, он жил в ней, этот кошмар, он ей не приснился, и кошмар был явно обеспокоен. Интересно, чем именно? Иконами, строго взиравшими на ребенка со стен, пламенем многочисленных свечей, которые старик продолжал зажигать и расставлять вокруг кровати, не прерывая речитатива, или всем этим вместе? Я молча стояла в дверях, боясь помешать знахарю. Май, привалившись боком ко мне, сидел рядом. Брошенная им сумка приходила в себя неподалеку. Прошло еще 10 минут. Наконец дед Тихон, прилепив к полу последнюю свечу, замолчал, выпрямился и несколько мгновений всматривался в бледное лицо ребенка. Потом перекрестил малышку и направился к выходу. Остановившись возле нас, он наклонился к Маю. «Ты оставайся здесь и охраняй. Если девочка проснется, никуда ее не выпускай. Она, конечно, сама выйти не должна, но мало ли что. Понял?» Пес поднялся, ткнулся носом сначала в мою руку, потом в ладонь старика, вошел в комнату и уселся у входа, заняв с собой почти все свободное пространство. Потом оглянулся на нас и удивленно поднял лохматые брови. «Вы все еще здесь?» Дед Тихон усмехнулся и, взяв меня за предплечье, вывел из спаленки. Затем плотно прикрыл дверь и устало опустился на один из стульев. «Ну, вот пока и все, дочка. Теперь можешь отдохнуть, тебе надо выспаться. Вон, зеленая какая. Если еще и тебя лечить придется, я точно не справлюсь». «Не придется». Я села рядом и уткнулась носом в такое надежное плечо. «Вы ведь нам поможете, да? Выгоните из Ники эту тварь». «Я постараюсь, девонька». Твердая шершавая ладонь легонько погладила меня по голове, цепляя мозолями пряди волос. «Тут вот какая заковыка получилась. Была бы Никушка обычным ребенком, я бы чертяку отправил к его бабушке довольно быстро, но то, что завладела девочкой, подчинило себе и ее силу, все ее способности. И как теперь справиться со всем этим, не причинив вреда малышке, я пока не знаю». «Не знаете?» Слезы опять забулькали в горле, вот привязались. «Но как же?» «Я сказал, пока не знаю. Поживете здесь, я за девочкой понаблюдаю, покумекаю. Алексей-то приедет?» «Обязательно. Он просто сейчас далеко, во Владивостоке. Но он прилетит ночью или утром. Я ему позвоню и скажу, где мы». «Только ты это, дочка, повнимательнее будь, когда звонить станешь». «В смысле? Вы что имеете в виду?» «Понимаешь, Само по себе то, что вселилось в девочку, с Никушей ни за что не справилось бы, больно уж сильна малышка. Этому колдуну кто-то помогает, кто-то очень сильный, и этот кто-то постоянно воздействует на ребенка, поддерживая мысленную связь. А сейчас эта связь прервана. Светелка Никушина надежно защищена от любого зла, идущего извне, и зло, сидящее в девочке, наружу выбраться не может. Заметила, как его корежить начало? Я молча кивнула. Ну вот. И тот, кто на дитё снаружи влиял, сейчас уже ищет, мечется. Где он? Кто он? Нам пока неведомо. А вот он все о вас знает. Да и ты сама это прекрасно понимаешь. Иначе не сорвалась бы с места перепуганной птицей, не дождавшись мужа. Поэтому и говорю, будь внимательнее, когда утром звонить Алексею станешь. Так вы думаете, что Лёшку, что его могут ждать? Могут, дочка, если они или он были рядом с вами. Старик тяжело вздохнул и успокаивающе похлопал меня по колену. А ежели он был далеко, где, говоришь, ты с этим колдуном встретилась? Во Франции. О, ежели лапы грязные из Франции тянутся, то пока они там прочухаются, Алексей уже давно здесь будет. Нет уж, я лучше ему сейчас позвоню и скажу, чтобы из аэропорта сразу сюда ехал. Я выкопала из рюкзачка мобильный телефон и набрала Лёшкин номер. Вежливый женский голос сообщил, что мой муж временно недоступен. Дослушивать рекомендацию позвонить позже я не стала, сбросила вызов и начала набирать СМС. Что, не получается? Старик внимательно следил, как я трясущимися пальцами тыкаю букву по макушке. Он сейчас, наверное, в самолете, телефон отключен. Я ему текстовое сообщение пошлю, чтобы, как приземлиться, сразу мне позвонил. Ну ты тут пиши, но недолго, спать пора. И я пойду отдохну. Ежели что понадобится, зови.